Краткие годы земной жизни несравнимы с длительностью пребывания в мире тонком. Точно так же трудности, болезни и страдания в плотной оболочке несоизмеримы со свободою и возможностями пребывания в надземном мире. Слова «и велика будет награда ваша на небесах» указывают именно на преимущество внеплотного существования. Но надо, чтобы сознание соответствовало. Если взгляд всегда был обращен только к земле, то и там он направлен будет вниз. Нужно поверить в мир тонкий, нужно признать бессмертие духа и факт, и возможности сознательной жизни его вне тела. Тот мир надо признать. Отрицание пагубное и разрушительное тем, что в мире надземном царствует мысль, и в то время как мысль утверждения или веры во что-то творит для человека его окружение, мысль отрицания уничтожает возможности видеть, слышать и даже мыслить, ибо ничто порождает ничто. Формула «по вере вашей дано будет вам» есть основа сознательной жизни духа в условиях тонкого мира. Поэтому жизнь или отсутствие ее после смерти утверждает человек себе сам, когда освобожден он от тел. Сам связывает себя и сам же освобождает именно мышлением своим и тем, во что верил он или что признавал на земле. С чем уходит с земли, то и имеет. Признание иерархии света позволяет стать на ступени лестницы света и подниматься по ним. Притяжение мыслей в мире надземном имеет решающее значение, оно происходит по соответствию. Закон созвучия управляет жизнью духа в мире тонком.